Из книги «Толкований». Толкование на Псалом 44. Книгой «Толкований» называется в исследовательской традиции сборник, составленный самим протопопом Аввакумом и состоящий преимущественно из толкований на тексты Святого Писания. Сборник предназначался для любимого ученика Аввакума Симеона. В полном списке сборника имеется заголовок, вероятно, авторский, «Совет мужа грешно, хотящим спастися». В него входили толкования на некоторые псалмы, на некоторые главы из книги «Притчи Соломоновых», книги «Премудрости Соломоновой», книги пророка Исаии, нравоучение с толкованием на текст Евангелия от Матфея и два послания Симеону. Их помещаем ниже в разделе «Послания». Части книги могли распространяться и отдельно, вне состава сборника. Автограф книги неизвестен, но есть список, близкий ко времени создания. Смотри «Малышев». Старейший список книги толкований и нравоучений протопопа Аввакума. От слова о полку Игореве до Тихого Дона. Ленинград, 1969 год, страницы с 266 по 273. Аввакум работал над книгой в середине 70-х годов и кончил, по мнению Смирнова, в 1677 году. Толкование на тексты Священного Писания – распространенный тип церковной литературы. Толкование, как устное разъяснение текстов, входило в обязанности Аввакума как священника. Письменная русская традиция предпочитала пользоваться древними авторитетными толкованиями, созданными отцами церкви. Столь обширный сборник собственно русских толкований появляется в ней едва ли не впервые. В средневековом христианском мире толкование текстов Священного Писания занимало чрезвычайно важное место, образуя науку экзегетику с весьма изощренными принципами анализа. Основополагающий принцип экзегетики – наличие у Священного Писания нескольких смыслов, разумов, как называет их один из знатоков экзегетики – в XVII-XVIII веке Дмитрий Ростовский. Он перечисляет эти разумы, следуя традиции, восходящей к отцам церкви. Писание имеет письменный и духовный разум. Письменный разум есть исторический, повествовательный. Духовный же есть мистический, таинственный. Духовный разум разделяется на различные толкования и образы. Их три – аллегория, иносказание, анагогия, высший разум, тропология, нравоучение. Эта триада соответствует триаде «вера, надежда, любовь». Смотри Дмитрий Ростовский, «Розыск о раскольнической брынской вере», Москва, 1847 год, страницы 366-367. Дмитрий Ростовский обвинял Аввакума в непонимании смыслового построения Священного Писания. Но это обвинение несправедливо. Аввакум хорошо знал традицию толкований и умел выявлять разные разумы. Особенность толкования Аввакума – актуализация текстов, неутомимое стремление подвести их под события, совершающиеся в России. Это тем более естественно для Аввакума, что самые события представляются ему священными, реализующими пророчества, данные в Писании. Это события конца христианской истории, а значит, они равны по важности событиям начала христианской истории, представленным в Писании. Толкование на 44-й псалом. В первой своей части находится в соответствии с традицией толкования этого текста. В некоторых частях отмечено влияние толкований на этот текст Исихия, стих 4, Евсевия, стих 11, Афанасия Великого, стихи 12, 13, 14. Смотри, Бороздин, страница 216. Бороздин полагает, что Аввакум просто помнил эти комментарии по толковой псалтыри, хорошо ему известной. Первостепенная задача при толковании псалмов — выявление в них предвестий Нового Завета, интерпретация ветхозаветного текста в свете новозаветного знания. Это и есть анагогическое толкование. Аввакум толкует стихи псалма со 2 по 18 преимущественно в анагогическом смысле. Этот труд Аввакума особенно интересен своими многочисленными переходами от классических толкований к разговору о современных событиях. Вторая часть его, обращение к царю Алексею Михайловичу, могла распространяться в списках отдельно. «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю о дела моя о цареве. Язык мой — трость книжника-скорописца. Толк. Кое слово благо отрыгну сердце пророче, и коему царю дело глаголит языком, яко тростью скоро пиша книги. Яви есть, яко назнаменую царю небесному во человечине, издалече уразумев святым духом». Сице рече. «Излилось из сердца моего слово благое, говорю я о делах моих царю. Язык мой — трость, палочка для письма книжника-скорописца». Толкование. Какое слово благое излилось из сердца пророка, и какому царю он о делах говорит языком, как бы тростью, быстро пишущей книгу? Ясно, что так он сказал, предсказывая вочеловечение царя небесного, задолго поняв это наитием Святого Духа. Псалом. Красен добротою паче сын человеческих, излияся благодать во устных твоих. Сего ради благословить, а Бог вовеки. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Толк. Ей, Христос, Бог наш, краснейший добротою паче всех человек, его же доброты и красоты небеса не вместят. Излияся благодать во устных его, и Лука-евангелист свидетельствует, зачало 14-е, «Дивляхуся народе о словесех благодати, исходящих из-за уст Иисусовых. Сего ради благословен Богом вовеки, понеже истинный Сын Отца благословенного». Толкование. Воистину, Христос наш прекраснее всех людей. Его славы и красоты небеса не вмещают. Излилась благодать его из уст его, и Лука-евангелист свидетельствует, зачало 14, глава 4, стих 22. Дивились народы словам благодати, исходящим из уст Иисусовых, и потому благословен Богом вовеки, ибо Он истинный Сын Отца благословенного. Псалом. Препояши оружие свое по бедре твоей силне. Припояшь себя по бедру оружием своим крепко. Толк. Которое оружие пророк глаголит во Христе, и кого стрелял Господь наш? Яви есть, яко непобедимую силу его божественную глаголит. застрелил и победил Шуева, и некрепкого, и мрачного дьявола, и ангелов его. Толкование. О каком оружии Христа говорит пророк, и в кого стрелял Господь наш? Ясно, что он говорит о непобедимой его силе божественной. Застрелил и победил он по левую сторону стоящего и неверного, и мрачного дьявола, и слуг его. Псалом. Красотою твоею и добротою твоею, и налеться, и спей, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставить тебя дивно десница твоя. Псалом. Красотой твоей и славой твоей, и напрягай, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и десница твоя направит тебя на дивные дела. Толк. Силен де ты, Христе, налицая, налячеше лук свой на скипетры сатанины? И спешно де сотвори добротою твоею красную, испровергшее дьявола. Царствуй над грехом, кротости ради и правды истинная, наставит тебя дивно десница твоя. Мудро Господь дьявола того победил, братья, обманул его, яко рыболов рыбу удицею подцепил. Евсевий Самосадский пишет, яко же лшение ловец на уду вонзе рыбу уловляет, так и Христос плоть облече на божество, утаився дьявола уловил. Дурачище большой, не Адама в породе снедном обмануть. Сам, что собака бешеная, в петлю попал. Да ладно так Христос, Сын Божий, сделал, заколол его древяным копием. Еже есть трисоставным крестом, да и нам приказал тем же крестом его побеждать. И власть дал наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражи. Толкование. Силен, сказано, ты, Христос, напрягая, натягиваешь лук свой на скипетры сатаны, и поспешно действуй славою твоею прекрасной, не спровергнув дьявола, царствуй над грехом во имя кротости и правды истинной. Десница твоя направит тебя на дивные дела. Мудро Господь дьявола того победил, братья. Обманул его, как рыболов рыбу на удочку подцепил. Евсевий Самосадский пишет, как рыбак, нанизав на удочку приманку, рыбу выуживает, так и Христос, облегший плотью божество, скрывшись, дьявола поймал. Дурачище большое, это тебе не Адама в раю едой обмануть. Сам, что собака бешеная, в петлю попал. И хорошо так. Христос, Сын Божий, сделал, заколол его деревянным копьем, то есть трисоставным крестом, да и нам приказал тем же крестом его побеждать, и власть дал наступать на змею и на скорпиона и на всю силу вражью. Псалом. Стрелы твоя изощренны, силны, люди под тобою падут в сердце враг царев. Стрелы твои изострены, сильный, люди пред тобою падут, они в сердце врагов царя. Толк. Христовы стрелы остры гораздо, еже есть крест и молитва. Никто устоять и не может от противных сему оружию. Всяк человек лукавый со дьяволом падает и посрамлен бывает, и язвлен от сих стрел острых. Толкование. Христовы стрелы остры очень, это крест и молитва. Никто из врагов не может устоять перед этим оружием. Всякий человек лживый с дьяволом вместе падает и остается посрамленным и изъязвленным этими острыми стрелами. Псалом. Престол твой, Боже, век века, жезл правости, жезл царствия твоего. Престол твой, Боже, вовеки, жезл правоты, жезл царства твоего. Толк. По победе взыди на небеса, и сидя одесную престола величествия на высоких. Обладает Бо, и владеет, и царствует, и правит, яко же хочет, весь мир. Толкование. Победив, взошел на небеса и воссел справа от престола величества на высоте, и обладает, и владеет, и царствует, и правит, как хочет, всем миром.